Но Йеннифер больше вопросов не задавала. Быстро встала, глянула на солнце. «Ну что ж, хватит рассиживаться, утенок. Время уходит. Будем продолжать поиски. Руку свободно вперед. Не напрягай пальцев. Вперед. Куда идти? Безразлично. Жилы есть всюду? Почти. Ты научишься их обнаруживать, находить на местности, распознавать такие точки. Их помечают высохшие деревья, карликовые растения. Эти места обходят стороной все животные, кроме кошек». «Кошек?» «Кошки любят спать и отдыхать на интерсекциях. Ходит масса рассказов о магических зверушках, но по правде-то кошка, если не считать дракона, единственное существо, умеющее поглощать силу. Никто не знает, зачем кошке сила и как она ею пользуется. Что с тобой?» «О, там, в той стороне, там, кажется, что-то есть, за тем вон деревом». «Не фантазируй, Цири. Интерсекции можно почувствовать, стоя над ними». «Хм, интересно. Я бы сказала, невероятно. Ты действительно чувствуешь, как тянет?» «Да». «Значит, пошли. Интересно, интересно. Ну, уточняй. Покажи, где». «Здесь, в этом месте». «Браво! Изумительно! Ты чувствуешь, как сводит безымянный палец? Видишь, как он изгибается вниз? Запомни, это сигнал». «Можно зачерпнуть? Погоди, я проверю». «Госпожа Йеннифер, как оно получается, ну, с этим черпанием? Если я наберу в себя силу, то ведь ее может не достать там внизу? Разве так можно? Мать Ненники учила нас, что ничего нельзя брать просто так, ради каприза. Даже вишни следует оставлять на деревьях для птиц, и пусть ягоды сами упадут, если придет время». Йеннифер обняла ее, нежно поцеловала в волосы на виске. «Хотелось бы, — промурлыкала она, — чтобы твои слова услышали другие. Вильгефортс, Франциско, Теранова — те, кто считает, что обладает исключительными правами на силу и может пользоваться ею без ограничений. Хотелось бы, чтобы они послушали маленького утенка из храма Мелители. Не бойся, Цири. Хорошо, что ты об этом думаешь, но, поверь мне, силы в природе предостаточно. Ты ей урона не нанесешь. Это все равно, как сорвать в саду одну единственную вишенку». «Уже можно черпать?» «Погоди. Ого, это чертовски сильное гнездо. Мощная пульсация. Осторожней, утенок. Очень осторожно, очень медленно». «Я не боюсь. Папа, я ведьмачка. Ха, я чувствую ее. Чувствую. О, госпожа Йеннифер, Йеннифер. А, дьявольщина, я же предупреждала. Голову выше, выше, говорю. На, приложи к носу, иначе захлебнешься кровью. Спокойнее, спокойнее, малышка. Только не теряй сознание. Я рядом. Я рядом. Дочурка, держи платочек. Сейчас я начарую льда». Из-за такой малой крови был колоссальный скандал. Йеннифер и Ненники не разговаривали целую неделю. Целую неделю Цири бездельничала, читала книги и скучала, потому что чародейка объявила перерыв в учебе. Девочка не видела ее круглыми днями. На рассвете Йеннифер куда-то исчезала, возвращалась под вечер, глядела на нее странно и была странно неразговорчива. Через неделю Цири не выдержала. Вечером, когда чародейка вернулась, она молча подошла к ней, крепко прижалась. Йеннифер молчала очень долго. Ей не надо было говорить. Ее пальцы, сжатые на плечах девочки, говорили за нее.